Поздравляем всех с началом Великого Поста, с первой светлой службы Великого Поста. Приди, пост, Мати целомудрия, воспевает Церковь. Постимся постом приятным, радостное время, приятный пост, потому что воздержание от всего противного, от всего мерзкого, от всего, что является горечью для души человеческой здесь, на земле, в вечности, от греха. И сам Господь участвует в этом посте. Он, собственно, первый совершил этот пост для того, чтобы дать нам образ, не имея нужды никакой в этом посте, но для того, чтобы нам дать и пример, и силу совершать этот пост. Тайна поста велика, она заключается в тайне воплощения Божия. Бог приходит к нам, становится человеком. В его истощании божественном, от славы привечной, при общении к нашей скудости, открывается нам пост, к которому мы должны приобщиться, если мы хотим быть причастниками той славы, от которой он уходит, не расставаясь с нею, с тем, чтобы нас возвести к этой славе. С тем, чтобы через нашу смерть, умирая нашей смертью, не своей смертью, дать нам жизнь нетленную воскресение. Мы говорили вчера, в прощенное воскресенье, в день воспоминания Адамова изгнания из рая, о том, где мы находимся. Мы находимся вне жизни, вне рая, вне истины, вне любви. И постом, даром Христа, не нашим подвигом, от того, что мы хотим принять участие в той тайне, которую Господь совершил для нас, мы можем вернуться к потерянной, как будто навсегда нами славе. Мы сознаем, что мы недостойны уже тех даров, которыми Господь так щедро всегда миловал нас. Сегодняшнее богослужение совсем другое, чем обычно. Нет божественной литургии. Мы недостойны того, чтобы служилась божественная литургия постоянно, часто, каждый день, как это бывает в обычное время для нас. Мы не слышим евангельского слова, потому что мы недостойны слышать это слово, когда сам Христос обращается к нам. И мы так, если в храме, то слушаем, а если дома, так, может, и забудем открыть Евангелие, в то время как сам Христос говорит с нами каждый день. Мы недостойны этого, поэтому Святая Церковь возвращает нас к Ветхому Завету, тем, чтобы мы прошли весь путь от закона, совести и правды, прежде чем достигнем благодати Божией, этого дара, ничем не заслуженного нами, обретенного постом Христовым, Его воплощением и крестной смертью. Да мы вообще еды обычной недостойны, какую мы вкушаем. Поэтому пост мы держим. От скоромной пищи у нас воздержание. Но Господь, не зря мы говорим, что Он участвует вместе с нами в этом посте. Когда мы приступаем к этому дару Церкви серьезно, Он все нам возвращает. И Он дает нам самое главное. Мы постоянно напоминаем, что смысл поста заключается, как говорят святые отцы, не в воздержании от вкушения, чего бы то ни было. Да, воздержание от вкушения, греха, зла, того, что отравляет навеки нашу душу. Но прежде всего смысл поста во вкушении. Да будет нам дано это вкусить и увидеть, как благ наш Господь, и приобщиться Его святых Христовых тайн, тела и крови Христовых. И узнать, что не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, вкусить глагол божественный, тот, который сам Христос нам предлагает. И с тем, чтобы и земная жизнь наша, которая теряет уже свою красоту и привлекательность от того, что она помрачена грехом, снова вернулась к нам в своей, насколько возможно нам воспринять первозданности, чтобы мы вкус обычной нашей пищи снова узнали и оценили, и за все благодарили нашего Господа. Мы начинаем Великий пост особыми молитвами, которые должны быть включены в наши каждодневные молитвенные правила. Если у нас, у большинства, не будет возможности ходить в храм Божий каждый день, то молитву первого, третьего, шестого, девятого часа мы должны включить обязательно в свои каждодневные молитвенные правила. И молитву преподобного Ефрема Сирина, Господи и Владыка живота моего. Обязательно, кто сколько может вместить, вообще на каждый час хорошо эту молитву, где бы ты ни был, на работе, конечно, не встать и поклоны начать при всех класть, но в сердце своем помнить о том, что происходит с церковью. И чтение Слова Божия, того, которое сейчас нам открывается в церкви, книги Бытия, книги пророка Исаии и премудрости Соломонова прежде всего. Я уже говорил как-то вам, что был раньше очень хороший обычай среди христиан, у тех, у кого есть возможность, в течение Великого Поста прочитать всю Библию. Преподобный Серафим Саровский говорит, кто хоть однажды разумно прочтет всю Библию, того ум Господь просветит благодатным разумением. С молитвой, конечно, Слово Божие нужно читать. Господи, дай мне понять, что в этом Слове заключено. Просвети меня премудростью Твоей. Мы слышим премудрости Соломонова чтения все время, сегодня первое чтение, о том, чтобы мы познали, что премудрость от начала создания существует, божественная премудрость, которой призван тоже приобщиться человек, и начало премудрости, страх Господень, который веселит душу, как говорит Псалом, и книгу Бытия, где раскрываются тайны творения мира. Из ничего создал Бог этот удивительный мир, создал человека. И мы должны молитвенно всматриваться в то, как вошел грех в мир, потому что грехом измеряется все происходящее на свете. Грехом измеряется тайна воплощения Христова, Его крестные страдания, Его воскресение, Его вознесение, Его дар Духа Святого Церкви. Ради спасения нас от греха Господь все совершил. И поэтому мы призываемся познать, насколько серьезен грех, который присутствует в каждом из нас. В этом жизнь наша заключается. Чтобы узнать, что такое грех, чтобы увидеть наш грех и узнать, как дорого стоит избавление от этого греха. И что нет вообще никакого смысла в нашей жизни. Она абсолютно бессмысленна. У меня есть только одно значение – увидеть, что такое грех, и все силы свои положить на то, чтобы дано нам было это избавление от греха. И лично это, конечно, совершается в подвиге глубоком, личном, сокровенном каждого. И в молитве всех нас вместе, потому что когда мы все вместе собираемся, это вся церковь, и не только земная и небесная, и каждому из нас – не потому, что он достигает подлинного покаяния, а потому, что вся церковь участвует в этом великом событии, дается и прощение грехов, и утешение от Господа, и истинное вдохновение идти этим путем, который открывает нам Господь. Лично каждый из нас, и вся церковь, и вообще-то должно быть покаяние всех. Все дела, которые совершает сейчас мир, ничего не знающий, не понимающий, все их заботы, все их труды, они ничто по сравнению с тем, что совершается сейчас в церкви. И мы призываемся, Церковь Святая, от лица всех людей, не знающих Бога, не ведающих истины, сейчас приносить это покаяние Церкви нашей. Вот сегодня у нас прозвучало в первый день поста слово пророка Исаии. И все, что сказано в этом пророчестве, обращено не просто к тем людям, к тому народу, среди которого жил пророк, а поскольку это слово Бога духновенное, то силою всепроникающей Духа Святого оно обращено ко всем временам, ко всем народам. И в особенности к нашему народу. Вот смотрите, сразу первые слова сегодняшнего пророчества Исаии. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев». Сыны погибельные, оставили Господа, презрели святаго Израилева, повернулись назад. Но разве не видим мы в этом изображение духовного и материального состояния души нашего русского народа? На это обращали внимание очень многие святые отцы. И какое же врачевание этой неисцельной болезни? То же самое, что и тогда Господь предлагает сегодня. Когда случилась великая беда с русской церковью и с нашим народом, святейший патриарх Тихон в своем послании к русскому народу обратился с призывом к покаянию, в котором он употребляет слова пророка Исаии, те самые, что будут звучать в течение первой недели Великого Поста. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих». Святой патриарх Тихон понимал, что Божией России необходим общий пост, общее говение, такое очищение души, которое одно единственное может дать спасение нашему народу. И мы знаем, что народ в массе своей не послушался голоса Божия, звучащего через ветхозаветного пророка Исаию и через современного пророка, святейшего патриарха Тихона. «Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас». Народ наш не покаялся слезами, как сказал святитель, поэтому Господь дал ему возможность покаяния кровью. Но и это покаяние, как мы видим сегодня, еще не уврачевало наш народ. Святой пророк Исаия предупреждает, что Господь отнимет от избранного народа храброго вождя и воина, и судью, и пророка, и прозорливца, и старца, и мудрого художника, и искусного в слове отнимет Господь, и даст в начальники юношей, так что над этим народом будут господствовать дети. Он говорит о том, что каждый будет угнетаем и унижаем от другого, и юноши будут нагло превозноситься над стариками, а простолюдины возвышаться над благородными людьми, и наступит горькое запустение всей земли. Святой пророк предупреждает нас о том, что мы ответственны за все дары, которые дает нам Господь. Он говорит, что Господь воспитал и возвысил сыновей своих. Конечно же, особое воспитание от Господа получили православные люди, как никто другой. И сыновья эти, воспитанные и возвышенные Богом, оставили своего Господа и возмутились против Него. «Как это может быть?» говорит пророк, если даже вол знает владетеля своего, а осел ясли господина своего. А народ мой не знает меня, народ мой не разумеет Господа своего, говорит Господь. Увы, народ грешный, народ беззаконный, отвернулся от своего Господа и возвратился вспять. Звучит это горькое и праведное слово пророка о карах, которые следуют за это отступление избранному народу, во что возбить еще продолжающее свое упорство. Вся голова в язвах, и все сердце исчахло, это же о нашем народе. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места, язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные, необвязанные и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Еще немного, еще там закон о земле и все так. Все опустело, как после разорения чужими. Господь много дал нашей русской земле, ожидая от нее, что она умножит свой спасительный талант православной веры и будет благоуханным светильником всему миру. И что же он находит? Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре. Вот что мы видим сегодня на нашей земле. Мы знаем, что сегодня на нашей земле указом высшего начальства узаконено, нормализовано содомское растление и гоморские преступления. Что может быть драгоценнее строительства храмов Господних? Но самое страшное – осквернение святыни. И я скажу вам, говорит Господь, я скажу вам, князья содомские, это он к властям нашим так обращается, я обращусь к вам, народ гоморский, праздничных собраний ваших не могу терпеть. «Беззаконие и празднование, праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело их переносить, и когда вы простираете ко мне руки ваши, я не принимаю ваших молитв, я закрываю очи свои, очиститесь и омойтесь, отымите лукавство от душ ваших, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, спасите угнетенного и обиженного». «Защитите вдову, заступитесь за сироту, и только потом будете говорить о покаянии. И тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если попирается самая простая правда, очевидная всякому разуму и совести человеческой, о каком покаянии вы можете говорить. Если вы покаетесь, если исполните то, что я говорю, то будете вкушать благо земли». «Если не покаетесь, то меч пожрет вас». Что ждет наш народ? В книге ветхозаветных пророчеств Исаия возвышает свой голос, как мы услышим в последующих богослужениях наших, вдохновенную песнью о винограднике Господнем, насажденном Господом на вершине уточненной горы. «Господь обнес его оградою, очистил от камней и насадил в нем отборные виноградные лозы, построил в нем башню и выкопал точило, ожидая, что этот виноградник принесет добрые плоды. Но он принес дикие ягоды. И народ наш, как говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, тот самый виноградник, который насадил Господь, украсив его чистотою православной веры и укрепив могуществом царя, помазанника Божия. Господь даровал нашему народу широту и обилие всяких талантов, а землю наделил богатством, самая богатая земля у нас, и ждал, что этот виноградник принесет добрые грозды, но он принес только дикие ягоды. «Придите и рассудим», — обращается Господь ко святому Иерусалиму, ко всей Церкви Небесной, к нашей Церкви. «Придите и рассудим меня с виноградником моим. Может, я что-нибудь не дал этим людям? Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Но за то, что не принес мой виноградник добрых плодов, я отниму у него ограду, и он будет опустошаем. Я разрушу стену его, и он будет попираем. И за то, что совершили с наследием моим, я оставлю его в таком запустении, что только волчцы и тернии будут произрастать на этой земле». Господь говорит не только об оскудении материальном, о том, что опустеют наши поля и остановятся заводы. Он говорит о большем, о духовном состоянии народа. И как будто о сегодняшних новых русских эти слова: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселились на земле, и как будто о сегодняшних растлителях народа, с помощью телевидения каждый день входящих во все дома, сказаны эти слова. Выражение лица их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомлене, не скрывают горе душе их, ибо сами на себя навлекают они зло». И как будто обо всем нашем народе другие его слова: «Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, говорит нам сегодня Господь словами пророка Исаии, и будут голодать, и богачи его будут томиться жаждою. За беззаконие свои, за отступление от православной веры будет побежден народ, и с ним случится бесконечно горшее, потому что преисподняя широко раскрыла свою пасть и готова принять всех отступающих от Господа. И сойдет туда слава их, и богатство их, и шум их, и все, что веселит их. Какое может быть покаяние, говорит Господь, если здесь добро называют злом, и зло называют добром, и тьму почитают светом, и свет тьмою, и сладкое почитают горьким, и горькое сладким, и говорят, что они мудры в глазах своих и разумны пред самими собою. Вот что стало с нами. Повсюду беззаконие, растление, ложь. И хуже всего, что те, кто совершают грех, отказываются признать это грехом, оправдывая себя. Все дал Господь нашему народу, всю любовь и всю благодать. И в эти дни поста, как никогда, Он всех зовет к вере и покаянию, и всех хочет напитать собою, своим пречистым телом и кровью, лоза живая, которая одна может оживить засыхающие ветви человеческого рода. Православные храмы будут наполнены в эти вечера и переполнены. Но посмотрите, где большинство народа. Большинство не видят ничего, им ничего не нужно. Для них пойти в церковь значит только потерять бессмысленно время. И все, что Бог совершил, для них оказывается как будто напрасным. Слишком велико было крушение России, слишком страшно нынешнее ее поражение. И Господь обращает свой взор к нам, как к некоему остатку. Есть ли среди нас кто по-настоящему разумевающий и ищущий Бога? Способны ли мы своим покаянием открыть другим глубину жизни, подобно тем святым, которые сохранили виноградник Господень среди недавнего всеобщего разорения? Исполненные печали, мы не можем обмануть сегодня ожидания Господа. Поистине нет более печальных слов в Писании, чем слова Господа. «Самое любезное для души моей отдал я в руки врагов его». Но если бы все остановилось только на этом, жизнь была бы сплошным отчаянием. Неужели такое может быть, если мы знаем, что, несмотря на всю нашу неверность, сердце Божие не отворачивается до конца от своего виноградника? Господь может попускать, чтобы виноградник был вытоптан, чтобы самые злые сорняки заглушили его. Но Он всегда хранит память, что этот виноградник Его. И Он всегда хранит память любви, которая была у Него к самому любезному для души Его. Он слишком сильно любил Его. Он любил Его любовью предельной, слишком сильной, чтобы даже среди худшей измены не сохранить своей любви. Как человек, которого обманула возлюбленная супруга, и он больше не может видеть ее. Она потеряна для него, и однако она остается его супругой, и он не может соединить свою жизнь с другой женщиной. Какой бы ни была неверность избранного Богом народа, Бог остается верным ему. Бог остается верным своей церкви, если мы остаемся верными Господу в этой церкви. И потому из глубины своего горя и позора, когда этот народ в лице церкви своей сознает, до какой степени он был неверен Богу, этот виноградник осмеливается снова обращаться к своему Господу и умолять Его о милости и жалости. «Что бы ни случилось нашей жизнью, мы Твой, Господи, виноградник, и только этим может определяться мера и реальность нашего покаяния. Пусть нет уже у нас плодов, достойных покаяния, ибо крепость моя во мне оскуде, как услышим мы сегодня на великом покаянном каноне. Но Ты, Господи, знаешь предел, до которого человеческое сердце остается открытым Богу. Дай мне лучше умереть, но только не дойти до такой неблагодарности и такого ожесточения, о которой говорит Твоя притча о злых виноградарях, когда долготерпение Божие достигает своего предела. Аминь.